Глава 40. Покушение. Любой из зараженных смертельно боится кисляка и старается удрать как можно дальше от перезагружающегося кластера. Заметки полковника. «Интересно», — сказала Саша. «Расскажи конкретнее». «Начну с последнего случая», — кивнул Рой. «Шлам. Он точно знал, где меня искать. Я шел с квазом за вакциной, и он напал на нас в конечном пункте. Он не мог знать, куда мы идем. И как нашел нас, тоже неизвестно». «Вокруг были кластеры, которые кишели бегунами, джамперами, лотерейщиками, топтунами и кусачами, даже руберами. И вся эта свора непрерывно курсировала. Мы шли, петляя, через кластер полный медляков и делали очень крутые повороты. И не сомневайся, мы постоянно оглядывались. Я пас местность в 2 километрах позади нас. Мы шли одни», — Рой сделал паузу. «У финиша на нас напал рубер. Мы разделали его, вошли в помещение, и тут зашел шлам, как будто только нас и ждал, и выстрелил мне и квазу в грудь». «Ха», — протянула Саша. «Кому говорил, куда идешь?» «Никому. Даже квазу. Я только говорил, через сколько метров привал, где пауза. Но он сам получил 2 пули и потом пытался меня спасать». «А раны как?» — спросила она. «Ран не было. У него дар». Саша резко развернула голову к квазу. «Кваз? Шлам стрелял в тебя холостыми патронами?» — спросила она. А вот такого поворота Рой не ожидал. Что, если и правда, Кваз был человеком шлама, а потом его предал, переметнувшись к Рою? Рой пристально посмотрел на Кваза. Взгляд этот был очень нехорошим. «Да вы...» — Кваз даже поперхнулся. «Нет, патроны были настоящие. Спасся, активировав дар. А этого шлама вообще не знал, не видел, не общался с ним». «Говорит правду», — кивнула Саша. «А кому сообщал, куда идете и как?» «Никому. Никак», — побагровел Кваз. «Я не крыса». «Снова правда». «Рой, скажи ты ей». Бушевал Квас, но почувствовал, что хватка у Саши необычайно сильна, словно стальная. «Хорошо», — проигнорировала его Саша. «А кто тебя нанял следить за Роем и зачем?» «Никто. Я сам к нему пришел. Он сначала психовал и гнал меня прочь». «И долго гнал?» — с интересом спросила Саша. «День или два явно. Потом все меньше. А после и вообще перестал». Рой развел руками, а Квас, похоже, если не обиделся, то приуныл. «Твой друг, похоже, и правда чист», — сказала Саша. «И мои девочки просканировали вас и не нашли радиомаячков». «Твоя сестра что, ментат?» — спросил Квас. Саша рассмеялась. «Она мне не сестра», — ответил Рой. «Мы вообще не родственники. Но ты прав, она сильный ментат». «А жаль», — усмехнулась Саша. «Хотя я знаю выход. Замуж возьми». Рой усмехнулся, как в старой шутке, и оба расхохотались. «Ладно, пожалуй, стоит выпить». Саша направилась к бару. «Пойдемте, покеросиним». Рой флегматично попивал виски. Саша скотч, а квас пиво. «Похоже, этот шлам был сенсом», — пожала плечами Саша. «Или поставил на тебе какую-то метку». «Нет, скорее всего, был сенсом и просто шел следом. А кто ему помог, мы узнаем. Поспрашиваем через своих людей, где он жил, с кем встречался, где брал оружие, все выясним». Рой, как всегда, пожал плечами. Это был его любимый жест. «Эй, не обижайся!» Саша потрепала кваза по плечу. «Проверить стоило». Тот не ответил. «Хочешь, я расскажу, как он рыдал и пытался меня спасать?» улыбнулся Рой. «Круто выглядело». «Правда? Мой герой!» Саша тут же повисла на квазе, разряжая ситуацию. «Где-то я уже это слышал», — хмуро ответил Кваз, но посветлел. «И неправда. Я не плакал. Это папоротник в глаза попал». «А что насчет второго случая?» — спросила Саша. «А второй случай, точнее первый, был до того, как я встретил Кваза». Рой сделал глоток. «Сейчас расскажу». Рой шел рядом с кластером «Песчаник», подолгу замирая и осматривая окрестности, иногда через бинокль. Добыча пока не светила, но попытаться стоило. Вдруг какая-то дисгармония привлекла его внимание. Блик другого цвета с крыши пятиэтажки. Так мог блестеть только оптический прицел. Правило первое. Заметив что-то, что может быть угрозой, минуй ее или ликвидируй. Лучше ошибиться, чем умереть. Рой скрылся за углом здания и отбежал подальше. На случай, если у стрелка крупнокалиберная винтовка, и он захочет подстрелить Роя через угол. Кто же может целиться в полупустом кластере из винтовки с оптическим прицелом? Трейсеры, ищущие добычу? Откуда тут взяться трейсерам в полупустом квартале, где тусуется мелюзга? Трейсеры любят войти в жирный кластер и палить из крупного калибра. Устраивать гонки, и всегда рядом с ними транспорт. Это могли быть только любители легкой наживы. Что ж, тогда в действие идет правило второе. Если узнал чужой секрет, не спеши его выдавать. Рой зашел за угол, что ж, следовало убраться отсюда подальше. Зашел в подъезд, и, наконец, правило номер три, которое он придумал сам для себя. «Имей как можно больше секретов. Это может спасти тебе жизнь». В этом доме был такой секрет. Если зайти в квартиру на третьем этаже и открыть платяной шкаф, то будет видно, что у него нет стены, а прямо за шкафом дыра в стене в человеческий рост, высотой с самого Роя. Этот путь он приготовил сразу после последней перезагрузки. Аккуратно выйти с другой стороны в соседнюю часть здания и спуститься по лестнице до второго этажа. Там Рой внимательно осмотрел квартал через разбитое окно, стараясь держаться подальше от него, чтобы не было видно даже его силуэта. Так и есть. На крыше одной из пятиэтажек засел снайпер, поблескивая оптическим прицелом. Может быть, это новички? Ага, откуда у новичков винтовка с оптическим прицелом? Рой достал бинокль и еще сильнее забился вглубь, чтобы не блестеть объективом самому. Дела обстояли плохо. Снайпера страховали. Нет, снайперского расчета не было, и он был один, без напарника. Однако внизу на втором этаже сидел наблюдатель. Сидел просто отвратительно. Солнце светило в его сторону, и хотя его самого видно не было, через бинокль была хорошо видна тень на стене, которую отбрасывала его фигура. Что это не обман зрения, подтверждало то, что тень на стене иногда шевелилась и подносила ко рту что-то из пищи. Еще один засел в здании напротив, на четвертом этаже. Все окна были пусты, только одно было задернуто занавеской, которая иногда шевелилась, как от слабого дуновения, словно кто-то ходит. Четвертый сидел в том же подъезде между вторым и третьим этажом. Самого его видно не было, но бинокль очень хорошо показывал слишком новенькую, еще пенящуюся откупоренную баночку с пивом и носок ботинка. Да, лотерейщики и топтуны с их манерой сидеть в засаде и наблюдать за малейшим колебанием тростинки многому научили Роя. Если знаешь, как охотится зверь, можешь и сам охотиться так же. Что бы сделал на его месте бегун? Тупо побежал бы до первого увиденного охотника. Лотерейщик? На глаз и запах попытался бы определить, где жертва ближе, и пошел бы туда. Топтун? Побежал бы к наиболее слабой цели, а потом к остальным, когда те смешаются и начнут делать глупости. Кусач бы очень долго рассматривал всех четверых, потом сменил позицию и продолжил высматривать остальных. А Рубер бы высмотрел всех и просто сел и стал ждать, а потом начал скрадывать одного за другим или выбежал и сожрал. И Рой сел и стал ждать. Через 40 минут он уверился в своих опасениях. Их было четверо. Еще через 40 минут Рой сменил позицию. Четверо. А через 40 минут стрелки начали нервничать, и двоих стало видно полностью, типа за занавеской и типа с банкой пива. Отчего они не уходят? Ответ был прост. Здесь единственная безопасная дорога к полюсу, и эти люди ее караулят, ожидая его. Сейчас тактику зараженных можно было слегка усовершенствовать. Рой достал пачку сигарет, он не курил. Однако сейчас сигареты были очень нужны. Их запах привлекал зараженных. Рой зажег несколько и оставил дымить, а сам ретировался. Снаружи дым не будет виден. Он останется в подъезде, а вот зараженные его почуют и придут на запах. Показались первые зараженные, слепо озираясь и шаркая ногами. Теперь было кому отвлекать засаду из четырех человек. И еще один урок от зараженных. Заранее не подготавливать пути отступления и нападения не прошел впустую. Рой сидел на той же крыше, что и снайпер, за будкой на крыше. Предварительно пришлось перебраться через второй подъезд на крышу и перебежками добраться до нового укрытия. Стрелок и правда был один. Аккуратно подстелив плед, он разглядывал квартал, а точнее зараженных. СВДК с оптическим прицелом и сошками, рядом Стечкин с глушителем и проволочным прикладом. Рой скривился. Если бы этот тип был профессионалом, он бы снял прицел, чтобы не блестеть, и подстрелил бы его без оптики. Или вообще засел бы по-другому, хотя бы так, чтобы не сверкать прицелом. Просто неслыханное везение. Тип прицелился вниз и выстрелил. Винтовка бабахнула. Решил пострелять по зараженным. «Чертов Рой! Где тебя носят, чтоб ты сдох?» — прошептал стрелок. «Застрелю, сука!» Вот это было последним штрихом. Рой прицелился в затылок. Выстрел незнакомца совпал с его выстрелом. Пуля вошла в затылок. Руки балабола не прошли даром. Он подошел и, взяв винтовку, переместился. У этой винтовки был отличный прицел, чтобы позаботиться об остальных. Уходил Рой из кластера с чемоданом оружия. «Вот так я узнал о первом случае», — пожал плечами он. И в тот же день отдал все оружие толпе отделанных рейдеров и нашел кваза. «Поэтому я и предлагал тебе, друг, покинуть меня». Рой сделал еще один глоток. «Тебе следует стать охранником у Саши, тогда ты будешь в безопасности». «Не-а», — отрезал квас. «Не хочу». «Почему?» — спросил Рой. «Очень интересно», — перебила Саша, снова закурив. «Как раз 2 недели назад в этом кластере был рыбак. И как раз покупал набор оружия, которое ты описал». Квас и Рой переглянулись.